Я помню, спустя какое-то время была молитва первая о крещении Духом Святым. В основном это были азербайджанцы, которые покаялись. И когда мы собрались для молитвы, я помню, когда я обратился к Рауфу и к Назиму, это братья-помощники, которые были местными, которые проживали, которые были уже верующими, и которых Бог усмотрел для того, чтобы мы трудились вместе в одной команде. И я помню, тогда я обратился к Рауфу, я говорю: «Рауф, ты поближе становись к этим новообращенным, потому что вдруг они будут говорить на азербайджанском языке, а я буду считать, что они молятся иным духом, святым духом». Но я хотел бы заметить, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, что когда Бог исполняет свое обетование в любом народе, там не нужны переводчики, но тот же дух, он свидетельствует духу нашему, что мы дети единого Отца, что действительно Божье обетование, оно приходит в жизнь. И когда эти люди, они исполнились духа и начали молиться новыми языками, не нужно было переводчики, но была такая особая молитва, и мы благодарили Господа, что действительно это обетование принадлежит ближним и дальним всем, кого не призовет Господь, за что благодарение Господу. В августе мы приехали в Азербайджан, в марте месяце, а уже в августе 96 года состоялось первое водное крещение на Каспийском море. В основном это были преимущественно азербайджанцы и несколько человек было русских, которые приняли Господа Иисуса Христа и которые были готовы вступить в завет с Господом. Мы поблагодарили Господа, что Господь, Он создал свою церковь, что Господь, Он верен своему обетованию, что там, где проповедуется Евангелие, там есть спасенные люди, там есть люди, которые желают вступать в завет с Господом для того, чтобы служить Господу, для того, чтобы прославлять Господа. Я хотел бы заметить, что в то же время Бог проводил чудесную работу в нас. Мы были все такие разные. У нас был разный характер. Мы были из разных, можно сказать, источников извлечены по прежней жизни, но Господь, Он притирал нас, и в этом нам помогали утренние молитвы. Мы собирались и молились друг за друга, мы молились за эту страну, мы желали, чтобы действительно Господь употребил нас для Своей славы. И мы видели эти перемены, которые Господь совершает в наших сердцах, которые Господь совершает в нашей жизни. И эти молитвы, они способствовали тому, что Господь открывал нам новые возможности для проповеди Евангелия. И в один из дней мы познакомились с человеком, который также был верующим, и он уверовал и посещал собрание братьев-пятидесятников какое-то время. И когда он находился в этой церкви, то он также открыл кабельное телевидение, и был определенный район в городе Баку, где как бы транслировались его передачи. И я помню, когда он пригласил нас, то у нас была прекрасная возможность по воскресеньям свидетельствовать и говорить о Господе, свидетельствовать и говорить о Божьей любви. Володя с детками готовил определенные программы, и на азербайджанском языке они пели и говорили о том, что Господь делает для детей, о том, что действительно Иисус Христос, и сам Мессия, Он есть Спаситель, Он есть Господь, и что Он желает являть чудеса в каждом доме и в каждой семье. Я не сказал бы, может быть, что именно через телевидение много людей пришло к нам, но я думаю, что это была информация, которая изменяла, может быть, мнение, изменяла мысли, хотя в то же время были и сердца, которые агрессивно настроены были, которые приходили и которые стучали и говорили: «Зачем здесь проповедуется христианство?» Но также была семья, которая совершила покаяние, и это две родные сестры. Одна из них, она находилась в зависимости дьявола, она имела прямой контакт с дьяволом, и когда она увидела эту передачу, когда она пришла, я помню, совершала за нее молитва, и Господь чудесным образом дал ей освобождение. Спустя полгода вышел указ президента о запрете всякой религиозной пропаганды лицам, не имеющим гражданства, и иностранным гражданам. Как раз это было накануне того, что мы ожидали приезд наших друзей из Германии, 15 человек, которые должны были приехать для того, чтобы распространять Евангелие на улицах города, для того, чтобы помочь нам в проведении евангелизационных служений, и здесь такой указ. Казалось, что может быть? Возможно, наверное, не приедет эта группа, но благодарение Господу, что апостол Павел говорит такие слова, что если Господь открыл двери, то никто не может их закрыть. Кажется, уже были указы, но еще были открытые двери для проповеди Евангелия, и была возможность свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Я помню, когда приехала группа, это было чудесное время. Мы ходили по улицам, мы встречались с людьми, мы приглашали их на богослужение, и каждый день мы проводили богослужение в одном из кинотеатров города Баку. Люди приходили, люди совершали покаяние, и после этих евангелизационных кампаний были люди, которые остались в церкви. Хотелось бы, наверное, вспомнить некоторые такие интересные моменты, которые были именно связаны с этой евангелизацией. Каждое утро мы собирались всей командой для того, чтобы вместе молиться, для того, чтобы планировать, каким образом мы будем раздавать пригласительные, каким образом мы будем проводить богослужение. И я помню, когда однажды мы ехали на это общение, вдруг мы вышли с метро, и когда мы проходили, мы услышали возглас такой: «Володя!» Володя остановился и увидел милиционера, который назвал это имя. Мы подошли к этому милиционеру, мы думали, что это обращение к нам, но оказалось так, что этот человек, он обращался совсем к кому-то другому. И когда мы подошли, он на Володе говорит: «Володя? О, ну идемте». И нас отвели в участок. Я помню, когда мы находились в участке, который находился прямо при метро, Володя оставался за дверями, меня первого пригласили, именно кто вы, что, обратили внимание на то, что у меня рубашка была с длинными рукавами, и я помню, когда они закатали мне рукава для того посмотреть, не наркоман ли я, они увидели наколки и говорят: «Что это такое, кто ты такой?» И я начал свидетельствовать о Господе Иисусе Христе, о том, что Бог извлек меня из тюрьмы, что Бог изменил мое сердце, и что мы приехали в эту страну для того, чтобы помогать этим людям. И я помню, тогда милиционер, который был старшим, он просто сказал такие слова: «Шукюр Аллаха», то есть «Слава Богу». И говорит: «Если у вас будут какие-то вопросы, подходите к нам». Я помню, мы пришли, и мы свидетельствовали об этом братьям. Для нас было особое благословение видеть то, что Бог с нами, что Бог, Он сохраняет нас, что Бог дает благословение. На то время мы уже научились петь на азербайджанском, и в псалмах мы могли прославлять Господа вместе с братьями и сестрами азербайджанцами. «Бюгюнляри танры яранды». То есть этот день сотворил Господь. Это был один из любимых псалмов, который мы воспевали Господу, что действительно Бог есть Творец всему, и Бог творит самое прекрасное. Бог желает изменять нации, Бог желает изменять народы, Бог желает изменять сердца. Это было особое для нас такое благословение, что Господь давал нам такую возможность. В один из дней, когда мы расклеивали афиши и приглашали людей, я помню, подошла милиция, она тоже хотела забрать нас в участок. И я помню, как брат Рауф, он смело начал проповедовать и говорить этим людям о Боге, об Иисусе Христе. И один милиционер, он как бы так был категорически настроен для того, чтобы все-таки нас забрать, а второй ему сказал: «Побойся Бога». И нас отпустили. Мы опять же видели, что Бог дает нам благословение, что Господь, Он стоит на нашей стороне. Это было просто прекрасно видеть, и утверждалась вера. Господь давал такое дерзновение, чтобы проповедовать и говорить дальше. Спустя какое-то время Господь позволил нам открыть гуманитарную кухню в обществе слепых. Для тех людей, которые имели этот физический недостаток, но совершая это служение, это дело любви, это дело доброты, мы могли видеть именно как добрая, благая весть, она способна достигать этих людей, как она способна распространяться среди этих людей. У нас была прекрасная возможность вместе с обедом говорить для этих людей слово о Христе. Для нас была прекрасная возможность говорить для этих людей о спасении. У нас была прекрасная возможность проводить на праздники христианские евангелизационные служения для этих людей и раздавать им подарки во имя Господа Иисуса Христа. Мы часто молились за этих людей, молились за их нужды, и люди, они были открыты. Где-то 50 человек они могли принимать этот хлеб, но вместе с этим хлебом насущным они могли принимать хлеб Слова Божьего, который был необходим для души. Приятно то, что некоторые из них впоследствии они приобщились к церкви, за что слава и благодарение Господу. Вспоминаю один такой интересный случай, это когда сестра Ирада, она молилась о благословении пищи, и она молилась за этих людей, и она говорила: «Господи, открой глаза этих людей, Господи, исцели этих людей». И после обеда подошел к ней один слепой и говорит: «Знаешь, Ирада, ты больше так не молись, а то вдруг Бог действительно откроет глаза, и тогда вы перестанете нас кормить, то есть вы не будете нас тогда кормить, говорит, поэтому лучше не молись». То есть Бог чудесным образом, Он производил действие среди этих людей. И Господь действительно являл исцеление. Я помню такого брата Резвана, инженер, образованный человек, который начал приходить на наше служение. У него была хроническая, можно сказать, аллергия глаз. Он обращался к многим профессорам, известным врачам, для того, чтобы ему помогли, и ничего не помогало. Но когда он каялся, он говорит: «Как действительно пелена, она упала с моих глаз, и Господь даровал мне исцеление». После покаялась его жена, покаялись еще родственники, и сегодня они в церкви, за что благодарение Господу, что действительно Бог чудесным образом являл исцеление. Можно было бы говорить много об исцелениях, которые Господь являл прямо на служениях. Мы всякий раз совершали молитвы за нужды людей, мы всякий раз совершали молитвы за исцеление, и Господь Духом Святым, Он двигался в этих евангелизационных служениях, в этих богослужениях, которые были проводимы нами, и Господь являл чудеса, Господь являл исцеление, Господь являл знамения, за что благодарение нашему Господу. Я помню, однажды на наше служение пришла сестра из баптистской церкви. Она пришла не одна, она привела с собою девушку, которая была вся как бы насторожена, как бы находилась в таком положении, съежившись. И я не понимал, что с этой девушкой происходит. Но после служения, когда мы начали беседовать, было понятно, почему она находится в таком страхе. Когда-то она познакомилась в России с парнем-азербайджанцем, который признался ей в любви, который обещал ей золотые горы, и который говорил, что если ты приедешь в Азербайджан, то ты станешь моей женой. И в 18 лет она оставляет свой дом, она оставляет свою семью, и она едет в эту страну. Она приезжает в Азербайджан, но никто ее не встречает. Неделю она находится в городе Баку, и через неделю ее арестовывает милиция. Она находится в спецприемнике, ее садят в этот спецприемник, и через 2 недели у нее, отнимая документы, продают сутенерши. И 2 года эта молодая девушка, она перепродавалась из рук в руки, она находилась в рабстве. И поэтому был понятен ее страх. За эти 2 года у нее родился ребенок, который был при ней, но которому она не имела никаких материнских чувств, потому что он всякий раз как бы был напоминанием той трагедии, которая произошла в ее жизни. Она пыталась как-то выехать из этой страны, но ей никак не удавалось, она не могла собрать деньги. Ее всякий раз обманывала сутенерша, что мы соберем эти деньги. У нее уже был прострочен документ, та справка, которая была ей дана. И я помню, после беседы с ней, я просто ей свидетельствовал о том, что Бог сделал в моей жизни, о том, что Бог не безучастен к ней, что если Бог привел, значит, Бог желает ей помочь. И мы, совершив молитву, были в ожидании. И я помню, когда мы были на конференции в Грузии, один из братьев, Вальдемар Сардальчук, выслушав все, он достал необходимую сумму денег и сказал: «Николай, совершите это служение во имя Господа, потому что Бог желает о ней позаботиться». Я благодарю, что Бог устроил все необходимое. У нее не было документа на ребенка, но Господь сделал эту справку, все необходимое о рождении ребенка. Господь также дал нам возможность быть, опять же, в консульстве и, пользуясь, наверное, знакомством с консулом, сделать ей справку на выезд именно. Также в аэропорту были знакомые, и был день, когда мы ее провожали. До этого она еще какое-то время жила у нас. Я помню, смотря на нее, я увидел, что в ней появились эти материнские чувства к ребенку. Она вместе с нами начала молиться, и когда она уехала с Азербайджана, мы получили одну маленькую весточку, но которая была для нас очень дорогой весточкой. Там было написано: «Доехала хорошо, встретили замечательно, ваша сестра в Господе Аня». Мы благодарили, что Бог таким чудесным образом имеет участие в судьбах людей, что Бог не безразличен, но Бог желает помочь каждому человеку. Бог желает благословить каждое сердце. Бог желает даровать жизнь. Бог желает вывести из этого рабства, из рабства греха, и даровать свободу. И таким образом мы познакомились с этой сестрой из Баптистской церкви. Я помню, она, побыв на наших богослужениях, приехала домой, и позже она рассказывала, что она стала на колени и сказала: «Господь, если ты действительно крестящий Духом Святым, я вижу, Господи, что с этими молодыми людьми ты, Господи, действуешь через них, я прошу тебя, Господи, крести меня Духом Святым». И в тот же момент она была крещена Духом Святым, слава Господу. Она пришла к своей подруге, к сестре Наде, которая была больна ревматоидным полиартритом, и она находилась в таком состоянии, у нее были скручены руки, она не могла спускаться, она не могла передвигаться. Всякий раз, когда ей нужно было на улицу, то сын брал ее на руки, и он сносил ее по лестнице и также приносил назад. Она могла только по ровному полу еле передвигаться с палочкой. И когда эта сестра с Баптистской церкви, сестра Люба, она пришла и начала ей говорить о том, что она пережила, о том, что она увидела, эта сестра Надя пожелала встретиться с нами. Я помню, когда мы приехали, ее мучил только один вопрос. Она говорит: «Я уже 6 лет верующая». И говорит: «Я больна». И всякий раз, когда я беседовала со своими служителями, то мне говорили, что это бремя, которое тебе нужно нести. Сегодня Господь не исцеляет, как Он исцелял раньше. И поэтому это твой крест, ты должна с этим согласиться. Говорит, но всякий раз что-то во мне как бы протестовало. И говорит, когда пришла сестра Люба и свидетельствует о том, что Бог делает, о том, что она слышала, что женщина, которая 6 месяцев она не спускалась с 5-го этажа, у нее были тоже больные ноги, и она в один из дней после молитв в церкви, она стояла у калитки, она принесла нам блины, она свидетельствовала об исцелении, потом она свидетельствовала в церкви, и как раз видела эта сестра Люба, и она говорит: «Знаете, Николай Рауф, это правда, что Бог, Он такой же, как и вчера, что Иисус сегодня исцеляет. Скажите мне, это правда?» И мы приводили ей свидетельство, мы говорили, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, что Он не изменился, и у нее было огромное желание исповедоваться. Потому что в своей жизни, когда она была неверующей, она была связана с оккультизмом. Она исповедовала многие грехи, и когда была молитва, то ее просто выкручивало. И позже она рассказывала, когда, говорит, только началась молитва в духе, то, говорит, ее как бы начало скручивать, и говорит, как бы иглы они высыпали из моего тела навстречу этой молитвы. Говорит, что со мной начало происходить, ее начало, она вся начала вздрагивать, начались какие-то возгласы из ее рта, какое-то бульканье, что-то такое непонятное. Но потом она говорит, какая-то масса, она просто покинула меня, и мне стало легко. Через 2 дня, когда она позвонила нам, она делилась великой радостью, что она уже ходит без палочки, что она может спускаться сама по лестнице и своими ногами приходить в богослужение, которое начали мы, второе служение тогда начали в Бузовнах, как раз вот в доме сестры Любы. И сестра Надя начала приходить. Бог благословил ее. Через неделю она была крещена Духом Святым. Господь открыл дар пророчества. Она писала прекрасные стихи. И она писала прекрасные псалмы, которые прославляли Господа. За что хочется благодарить нашего Иисуса Христа, который действительно таким чудесным образом являл свою славу, утверждая веру людей, освобождая людей от недугов и болезней, освобождая людей от тех грехов, которые обременяли их. Еще помню одно исцеление, которое было, о котором церковь где-то молилась 8 месяцев. Это рак тазобедренной кости. И в один из дней было свидетельство о полном исцелении, что Господь явил свою славу. Господь исцелял головные боли, которые были не просто температура поднялась, хотя были и такие случаи, но именно которые были на протяжении определенного времени, и Господь чудесным образом являл свою славу. Я помню, однажды пришел один человек к нам на служение, он был капитаном в прошлом. Я помню, когда он пришел, он внимательно слушал, и потом он вышел и говорит: «Помолитесь за меня». Ну, мы совершили молитву, он ушел, проходит неделя, он приходит на следующее богослужение, подходит и говорит: «Брат Николай, подзарядите меня еще раз». Говорит: «В прошлый раз вы так хорошо меня подзарядили». Говорит: «Целую неделю я просто летал, я так себя чувствовал». Но мы ему ответили, что мы не обладаем какой-то энергией. Мы имеем Дух Святой, мы имеем Господа, который сегодня являет свою славу, который действительно освобождает людей от недугов. И очень важно не просто приходить на подзарядку, как аккумулятор, который приносят, но быть в постоянстве с Ним, для того, чтобы иметь эту целостность, для того, чтобы иметь это исцеление в своем теле, за что благодарение, за что слава Господу. Еще одно чудо, которым я уже много свидетельствую в Белоруссии, в различных городах, странах, где мне приходилось быть, я говорю об этой милости, которая связана с этой страной. 31 июля, 10 часов вечера, в 1997 году, когда моя жена убирала во дворе, она попросила меня вынести мусор. Я взял мусорное ведро, которое было облеплено муравьями, и я пошел выносить этот мусор в соседний двор. Это было определенное расстояние, это было определенное время, мне приходилось неоднократно останавливаться, стряхивая этих муравьев. И я не знал, что этим временем жена взяла двух детей, Иакова и Анну, которой было 8 месяцев, Иакову было около 2 лет, и она посадила их в большую ванну, и ванночку поменьше. И она включила воду, но воды не было, был маленький такой напор. И жена подумала: пойду соберу остальной мусор, чтобы муж, возвратившись, мог вынести. Но в это время, когда она вышла, пошел сильный напор. И она не знала, что происходит, и мы до конца не знаем, каким это произошло образом, или сын подтолкнул девочку, или же просто вода смыла ее. Но когда я вернулся и мыл руки во дворе, я услышал крик ребенка: «Папа, Аннушка лежит! Папа, Аннушка лежит!» Жена с криком бежала в ванну. Я услышал крик, я убежал за ней, и мы увидели картину, что наша дочь, она утоплена в ванне. И только одно как бы ушко, вот эта вот сторона одна, она была как бы наверху, а так она была погружена полностью в воду. Жена выхватила ребенка, она была вся вяленая, в ней не было дыхания, в ней не было жизни, у нее были уже посиневшие губы, жена трясла ее, кричала, но ничего не происходило. Жена отдала мне ребенка и с криком, выбежав, побежала к соседке Алмаз, это врач, которая проживала рядом, которая часто посещала наш дом, помогая нам, и это было тоже благословение от Господа. А я в это время трес этого ребенка, я кричал: «Иисус, не допусти!» Я кричал: «Иисус, помилуй, Иисус, не допусти!» Я никогда не имел дела с утопленниками. Я не знал, как с ними обращаться. Я пробежал через коридор, я убежал в зал, положил ребенка на пол, и я просто кричал: «Иисус!» Мой голос был слышен на весь квартал. Многие люди потом говорили, они слышали мой голос. Верующая, которая находилась и проживала недалеко, она позже как раз пришла на этот голос. Я просто кричал: «Иисус, помилуй!» Но ничего не происходило, не было жизни. Я сорвал голос свой, и в какой-то момент молитва в духе, она наполнила меня. И я молился со слезами Господу. Я просто призывал это благословенное имя. И когда я взглянул через слезы на свою дочь, мне показалось, как бы дернулся краешек губ. И в это время я не могу передать, братья и сестры, но я пережил Его присутствие, я пережил Его силу, я пережил Его святость. Каждая клетка моего организма, она говорила о Его присутствии. Эта комната, она наполнилась им. И дернулись вторично губы, и дернулись третий раз губы, и открылись глаза, и моя дочь заплакала. Я сегодня свидетельствую о том, что Господь воскресил мою дочь из мертвых. Аллилуйя! Благодарение Господу, что Бог имеет такую силу, что Бог имеет такую власть. На сегодняшний день девочке уже 6 лет. И взирая на нее, я взираю на славу Божью. Я хвалюсь сегодня Господом, который действительно силен. Я сегодня говорю о том, что придет день всеобщего воскресения, когда мы будем воскрешены тем же Духом, и мы будем взяты в сретение Господу, и мы будем с Господом. Аллилуйя! Благодарение, слава нашему Господу Иисусу Христу, который благословен, который достоин славы, который достоин хвалы, который творит сегодня такие великие и благословенные чудеса. Аллилуйя! Я благодарю Господа, что на наших утренних молитвах, которые совершались, люди, многие получали исцеление, люди получали освобождение, люди получали крещение Духом Святым. Я помню молодого человека по имени Заур, который, однажды пришедший к нам, он имел желание, чтобы помолились о нем, чтобы Господь крестил его Духом Святым. Когда мы начали молиться, мы увидели демоническое проявление, его начало крутить, его начало кидать, его начало сотрясать, он катался по полу. И когда мы молились о нем, чтобы Господь его освободил, это было определенное время, как бы не приходила свобода, и демон через его уста говорил: «Я не выйду, он мой, он принадлежит мне, я вернусь». И тогда мы призвали кровь Иисуса Христа. И когда мы призвали кровь Иисуса Христа, позже Заур свидетельствовал о том, что он увидел руки Иисуса Христа, которые были пронзены. Он увидел, как из этих рук текет кровь, которая просто падала на него, и она омывала его, очищала, и в это время приходило освобождение. И он стал свободен, он был освобожден Господом. И в тот же момент он был крещен Духом Святым, за что благодарение Господу. Эти свидетельства, они укрепляли нашу веру. Эти свидетельства, они показывали нам, что Господь с нами, что действительно мы находимся при Его содействии, что Он подкрепляет Свое Слово последующими знамениями и чудесами. Но я хотел бы говорить не только о знамениях и чудесах, я хотел бы говорить именно о спасении, которое Господь являл. Потому что не самое главное, что люди, может быть, переживали исцеление, но самое главное, что люди приходили к Господу. Я помню, однажды пришлось посетить одного человека, который на то время, он уже был 14 лет верующий, но этот человек, он был инвалид, Гербалай Анатолий Михайлович, который имел за плечами два высших образования, два вуза. Он был инженер-атомщик, он был врач-гинеколог, электронник, но в свое время он увлекался гонками. И однажды, когда были соревнования, то, находясь на мотоцикле, вдруг, когда его просто спрыгнул с мотоцикла, он как бы держал равновесие, и мотоцикл накрыл его, и ему переломало пятый позвонок. И после того, когда врачи имели вмешательство, то его парализовало полностью, у него поворачивалась только голова. И я помню, когда мы шли к этому человеку, я искал слова утешения для того, чтобы сказать что-то этому человеку. Но я помню, когда мы склонились на молитве, и когда я услышал искреннюю молитву этого человека, который благодарил Господа за его любовь, то вставшие на моих глазах были слезы, и в то же время был такой восторг, что человек имеет общение с Богом. И он увидел именно мой такой восторг, мое такое ликование, и он сказал: «Да, Николай, я хотел бы что-то сказать. Главное не в том, что ходим мы по земле своими ногами или не ходим, но главное в том, что мы познали Господа». Аллилуйя! Дорогие друзья, этот человек, он имел физические недостатки, но он имел большое сердце, которое было наполнено любовью к Господу. И он имел большого Господа, который жил в нем, который наполнял его и который утверждал его веру. Я благодарю Господа за таких людей, которые способны верить, может быть, в самых трудных обстоятельствах, в скорбях, но они сохраняют веру в Господа, и они говорят: главное не в том, что мы ходим по земле своими ногами или не ходим, но главное в том, что мы познали Господа, благодарение Богу. Я вспоминаю тоже одно из свидетельств, которое говорит о спасенной душе, которое говорит о чудесной благодати Господа Иисуса Христа –